Глава 34. Инвар. Инвар ни о чем не жалел. Да, он прекрасно понимал, что никакого будущего у него с Асанной не может быть. Любовницей быть она не согласится. Замуж ее взять он не может. Но прикоснуться губами к ее глазам, губам, обнять, почувствовать ее запах, похожий на аромат полевых цветов, приятный и ненавязчивый. Он не мог отказаться от такого удовольствия. Это как вдохнуть свежего воздуха после долгого пребывания в душной комнате, как глоток чистой воды после пряной и соленой пищи. Он понимал ее возмущение, знал, что должен отпустить ее, но не мог. А главное, он чувствовал, что и ей хотелось бы быть с ним. Она ведь отвечала на его поцелуй, ее тянет к нему, он это чувствовал, и поэтому отказаться от нее было вдвойне сложнее. Явившись утром в свой кабинет, он первым делом вызвал к себе Ленечку. «Ты нашел мужа для Зарины?» – первым делом спросил он. «Да, есть отличный вариант. Купец Семенов, зажиточный вдовец, 38 лет от роду, двое почти взрослых детей, сыну уже 18, дочери 15. Ему отправили портрет Зарины, он уже прислал ответ. Готов жениться хоть сейчас, она ему понравилась. Мужик серьезный, но не самодур». «Где проживает?» «В Зареченске. Двое суток пути отсюда, ежели в карете». «Отлично. Пусть приезжает срочно. Сразу и поженим. Зарину извести, что быть ей скоро госпожой Семеновой». «Хорошо», — вздохнул Ленечка, представляя, какую истерику ему предстоит выслушать. «Мою свадьбу отложить так и не удалось?» «Нет», — ответил секретарь. «Невеста утверждает, что с ногой все хорошо, и за пару дней до свадьбы она окончательно придет в норму. Кстати, сегодня прибывает барон Ярославский с женой на свадьбу дочери». Инвар только тяжко вздохнул. Чему быть, того не миновать. Надо как-то пережить эти несколько дней, а там, глядишь, все утрясется. Покушений на нее больше не было? Была пресечена попытка некой странной личности забраться через окно в покое баронессы, но злоумышленника поймали еще у стены дворца, когда тот только начал карабкаться наверх. Кто такой? Что он собирался делать? Наемник. Получил заказ на убийство баронессы Ярославской. Заказчик? Неизвестен. По фигуре и манерам молодой мужчина. Скрывался под плащом с капюшоном. Встреча была в подворотне, лица не было видно. Утверждает, что если и увидит, вряд ли признает. Внес предоплату. Для оплаты выполненного заказа тот обещал сам найти исполнителя и выдать остатки суммы. «Хитрый жук. На кого думаешь?» «Либо Гилберги, либо кто-то из ближайших наследников». «Думаешь, дядя?» «Ты сам понимаешь, отцу твоему все тяжелее заниматься управлением княжества. Между Сергеем Вяземским и княжеским титулом сейчас стоишь только ты. Но когда ты женишься и заведешь потомство, придется убирать не только тебя». Поэтому сейчас две мишени – ты и твоя будущая супруга. Вряд ли после ее смерти ты быстро решишься опять жениться. За нападением возле таверны я тоже вижу ушки твоего родственничка. Гилбергу же только твоя невеста и мешает. Тебя ему убирать не с руки. Есть еще один момент. Нашим агентам стало известно, что Сергей Вяземский поддерживает связь с Антонцевым-старшим. Даже так? Это уже интересно. Будем копать дальше в этом направлении. Копайте, только осторожно, чтобы никто ничего не понял, а то залягут на дно, не выковырнем. Хорошо, — ответил Ленечка и удалился из кабинета.